Глава 14. Пещерный человек. После того, как Баграт озвучил свое решение, он подметил, как Милана застыла. Даже как будто дышать перестала. Уставилась на него круглыми глазищами. Видно, девушка в шоке. Или не расслышала. Ну так он повторит. Он откинулся на спинку кресла и проговорил твердым, уверенным голосом. «Вы проведете в моей квартире неделю, и за это время ты поможешь мне найти подход к ребенку». Хотел, чтобы Милана прочувствовала всю серьезность его намерений. Она шумно вздохнула, что-то хотела сказать, но не сказала, лишь плотно сжала губы и крепче прижала к себе спящего ребенка. Потом поднялась с дивана. Ответила ему неожиданно тихо и спокойно. «Я сейчас уложу Пашу в спальню, а потом мы поговорим». Баграт кивнул, очень собой довольный. Ему понравился ее тон и то, как она восприняла новость. Правильно восприняла. Проводил ее взглядом, стал ждать, когда выйдет из спальни. Мысленно очень порадовался реакцией Миланы. Она поступила как умная, рассудительная девушка. В конце концов, она ведь должна понимать, что он, как отец, имеет право общаться со своим ребенком. Он ясно дал ей сегодня понять, что выпендрежа с ее стороны не потерпит. Наверное, до нее наконец дошло, с кем имеет дело. Уже прикидывал, какое содержание ей предложат, когда она согласится на все его условия. Подсчитывал, сколько примерно может понадобиться на ребенка в месяц. Милана вскоре показалась в дверном проеме. Баграт встал, ожидая ее приближения. Вскользь отметил, как она тщательно прикрыла дверь спальни. А потом Милана наконец к нему повернулась. Вдруг вперила в него ненавидящий взгляд и зашипела. «Пошел вон из моей квартиры!» Хищно так зашипела, при этом сверкнула глазами, сжала руки в кулаке. «Вот тебе и спокойная, рассудительная девушка. Ничего-то она, похоже, не поняла. Что ж, он терпеливо объяснит». Баграт свел брови у переносицы, навис над ней и процедил строго. «А ну, пошла собирать вещи!» «Я с тобой не поеду», — заявила с чувством. «Еще как поедешь!» Он пропустил момент, когда накинулась к дивану за телефоном. Схватила его, стала судорожно набирать номер. «Я сейчас вызову полицию, напишу на тебя заявление за то, что ты вломился в мою квартиру». Баграт в два прыжка оказался рядом, выхватил у нее мобильный и сказал еще строже. «Ты никому не позвонишь. Сделаешь, как я сказал, или будут жестокие последствия». «Отдай телефон!» — взвизгнула она и попыталась отнять мобильный. Но Баграт просто поднял его над ее головой так, чтобы она не могла достать, благо высокий рост позволял. А потом продолжил строго. «Приди в себя, женщина. Со мной лучше дружить, а не воевать». «Ты похитил моего ребенка. Просто забрал его и увез. О какой дружбе ты говоришь?» Она швырнула в него эти обвинения с перекошенным от гнева лицом. А Баграт разозлился еще больше. Он посмотрел на нее бешеным взглядом и прорычал, теряя терпение. «Я никого не похищал. Он и мой сын тоже, а по твоей вине пропустил первые месяцы его жизни». Думал, девчонка хоть немного усовестится, но куда там. «Я звонила тебе, я говорила про беременность. Это твои проблемы, что ты не слушал». Баграт с силой сжал телефон Миланы. Очень постарался как-то успокоиться, прийти в себя. Часто задышал, опрометчиво опустил руку, и паршивка тут же кинулась к нему в попытке отобрать телефон. Хватило же смелости. «Отдай, гад!» — шипела она. Баграт отшвырнул мобильный в сторону, перехватил руки Миланы. Она хотела броситься за телефоном, но он не дал. Повернул ее к себе спиной, зажал в тисках рук. «Успокойся!» — прорычал на ухо. «Никуда ты от меня не денешься!» «Отпусти!» — простонала она. Но Баграт лишь крепче прижал ее к себе. На секунду застыл, пораженный тем, как тело отреагировало на непосредственную близость девчонки. Кровь и без того кипела. Но теперь к сжигающей его ярости примешалось древнее как мир желание. Он вдохнул ее аромат. От брыкающейся нахалки одуряюще пахло чем-то сладким, да дрожи приятным и возбуждающим. «Так, спокойно», — попытался он себя утихомирить. «У тебя просто давно не было секса, вот и все». Он помотал головой, отгоняя наваждение. «Баграт, отпусти!» Потребовала Милана и в очередной раз попыталась вырваться из его рук. «Успокойся и послушай меня», — заговорил он ей на ухо. «Ты родила не от какого-то там ханурика, а от меня. Я же по-доброму хочу, по-хорошему. Я готов как следует раскошелиться». «Засунь себе свои деньги в задницу», — взвизгнула она. При слове «задница» попыталась пихнуть его спиной, прикоснулась своей чудесной попкой к его мужскому достоинству, которое без того к этому моменту уже жгло желанием. Баграт чуть не взвыл от такой девичьей глупости. «Продолжишь пихаться? Я тебе самой что-нибудь куда-нибудь засуну», проговорил он и, наконец, отпустил. Милана отпрянула от него с такой скоростью, будто он прямо сейчас собрался выполнить задуманное. «Ненавижу!» — прокричала она. «Ненавидь на здоровье», — проговорил он с горящим взглядом. «Но ты сделаешь, как я сказал, иначе вообще без сына останешься. Я тебе это обещаю». «Ты похитил ребенка», — как заведенная повторяла она. «Я скажу об этом полиции». «Ты его за планшет купил. Насколько это, по-твоему, тянет?» Баграт чертыхнулся, вспоминая утреннюю сцену с соседкой Миланы. «Так и есть, забрал ребенка за планшет». «Станешь вмешивать полицию, только себе хуже сделаешь», — проговорил он со злой усмешкой. «Это как же?» — развела она руками. «Сама дура. Оставила ребенка непонятно с кем. Как думаешь, органы опеки не заинтересуются мамашей, которая доверяется на женщине, способной отдать его вот так просто? Заинтересуются еще как». «Ах, вот ты как все выкрутил. Я Кире позвоню. Она на тебя Ливона натравит». Вытащила мерзавка свой последний козырь. «Он из тебя фарш сделает». Баграт закусил губу в попытке сдержать рвущийся наружу русский матерный трехэтажный. Жал кулаки и прогремел. «Ливон мне не указ. Паша мой сын, а не его. Как мужик он меня поймет». «По документам ты, Паша, никто!» Не сдавала позиции чертовка. «Я обращусь в полицию и добьюсь ордера, чтобы ты к нам с Пашей близко подойти не мог». Пугала блоха слона, что падет на него войной. «Дрожу от ужаса», — проговорил он, зло ухмыльнувшись. «Это тебе сейчас смешно. Потом смешно не будет», — заявила она почти уверенно. Баграт смерил ее хищным взглядом и прогремел. «Милана, ты очень хочешь, чтобы я решил вопрос через суд? Я сделаю это, если потребуется». «После всего, что ты сегодня натворил, ничего там не добьешься», — воскликнула она, топнув ногой. «Правда?» — усмехнулся Баграт. «Думаешь, у меня не получится задобрить твою соседку, чтобы она дала какие надо показания? Или считаешь, не смогу доказать отцовство? Уверен, мне пойдут навстречу, максимально ускорят процесс. Но если ты доведешь до этого, мы уже не будем говорить ни о какой совместной опеке». Он четко понял, что попал в точку. Вот он, самый страшный ее страх. «Ты просто сволочь!» — простонала Милана. В этот момент Баграт увидел у нее в глазах слезы. Уже не первые за сегодня об этом красноречиво говорили потеки туши на ее щеках. На секунду ему стало ее жаль, но Баграт подавил себе это чувство. Он сейчас борется за сына, и жалость тут не место. Жалость к противнику — слабость, кем бы он ни был. «Собирай вещи!» — процедил он зло. «Или, клянусь, ты пожалеешь о своем масляном упрямстве. Ничего с тобой не случится, если неделю поживешь со мной, но... Я жду, Милана!» Она громко всхлипнула, утерла ладонями щеки и с поникшими плечами отправилась в спальню за сумкой. Через полчаса Баграт уже усаживал ее и сына в свою машину.